Глава 26. «Простите меня», — выдавила из себя Фиона. «Должно быть, я слишком долго сидела на солнце». Она обмахнулась листом бумаги, а затем заставила себя снова взглянуть на него, быстро подсчитывая имена с галочкой напротив. 58, не считая тех, кто гостит в поместье». «И я скажу слугам готовиться к приему 70 гостей», — сказала графиня. «Это довольно внушительное число для нашего праздника». Фиона кивнула в знак согласия, хотя слушала графиню только вполуха. Ей просто необходимо было выяснить, кто написал эту необычную букву «Ф». Она спросила графиню. «Вы уверены, что список полный? Возможно, сегодня пришло еще несколько запоздалых ответов». «Не думаю. Гиддингс принес бы их мне вместе с почтой». «Возможно ли, что кто-то забыл записать ответ?» Фиона бесстыдно выуживала информацию. «Я сама записала только полдюжины имен, и я узнаю почерк Лили и Софи еще на дюжине или около того. Кого еще просили добавить гостей в список?» Графиня слегка нахмурилась. «О, ну я просила самых разных людей оказать мне эту услугу. Я бы занялась этим сама, но мое зрение уже не то, что раньше. Я обращалась к тем, кто был поблизости, когда получала очередной ответ». Фиона подняла брови. «Даже к джентльменам?» Она притворилась удивленной. На самом деле она все еще пыталась осознать то, что только что увидела. Мерзавец, угрожавший Лили и шантажировавший Фиону, вполне мог прятаться на виду всю эту неделю. «О, да, к ним тоже. Грей записал несколько имен для меня». «Грей? То есть граф?» Фиона сглотнула. Она отказывалась верить, что это мог быть он. Графиня с гордостью ответила. «Именно так. И в разное время другие молодые люди. Лорд Пентом, лорд Картер». Она задумчиво наклонила голову. «Даже мистер Кирби». Во рту у Фионы пересохло. «Да что вы». «Насколько я помню, они все очень хотели помочь. Славные молодые люди». «Я рада это слышать». Фиона помахала списком гостей в воздухе. «Я оставлю его на письменном столе, чтобы он был под рукой на случай, если в последнюю минуту потребуется дополнение. Я иду в больный зал. Но, матушка, не могли бы вы послать за мной, когда приедет отец?» «Если ты настаиваешь. Лично я полагаю, что лучше было бы потратить время на отдых и подготовку к балу». «Пожалуйста, матушка». Она глубоко вздохнула со страдальческим видом. «Ладно». Выходя из гостиной, Фиона знала, что скоро вернется, и с собой у нее будет компрометирующая записка. Ей нужно было увидеть ее и список гостей рядом друг с другом, чтобы убедиться, что почерк тот же самый. Но неприятное мерзкое чувство говорило ей то, что она не хотела принимать. Шантажист — это кто-то, кого она знала и кому доверяла. По крайней мере, это открытие имело положительную сторону. Еще утром она считала, что шантажистом может быть кто угодно в Лондоне. Но если почерк совпадет, то она окажется намного ближе к тому, чтобы вычислить злодея. Фактически число подозреваемых будет сокращено до трех: лорд Пентом, лорд Картер. И хотя ей была ненавистна сама эта мысль, тот, кого Грей считал своим братом — Кирби. Грей шел от конюшен к дому с нехарактерной для него легкостью. Если бы неделю назад кто-то сказал ему, что он не только устроит в крепости бал, но и будет с нетерпением ждать его, Грей сообщил бы этому человеку, что он безвозвратно и безнадежно сошел с ума. Но благодаря Фионе все изменилось. Он сам изменился. Вместо того, чтобы ворчать о затратах на бал, думать как одержимый обо всех недостатках дома и страшиться перспективы учтивых разговоров с людьми, которых он едва знал, он мечтал танцевать с Фионой. И представлял, как она стоит рядом с ним, улыбаясь ему, пока он объявляет об их помолвке всем гостям. Он также планировал украдкой провести с ней какое-то время вечером. Может быть, после того, как гости уйдут, а слуги еще не проснутся. К счастью, так или иначе, они очень скоро поженятся. Возможно, ее отец достанет специальную лицензию на брак, может, они сбегут в Гретна-Грин. Грея не очень волновало, как и где они поженятся. Он думал только о том, что Фиона скоро будет принадлежать ему. Он вошел в дом и направился к своей спальне, чтобы переодеться, когда увидел ее впереди на лестнице, что заставило его сердце биться вдвое быстрее. Она держала блокнот под мышкой, и на ней было мягкое синее платье, которое придавало огненный оттенок ее волосам. «Фиона!» — позвал он ее, перепрыгивая через две ступеньки разом, как радостный щенок. Она обернулась, поджидая его на лестничном пролете. «Грей!» Он слегка постучал по карандашу у нее за ухом. «Я вижу, вы рисовали сегодня утром. Что-то особенное?» Она крепче прижала к себе блокнот. «Вообще-то да. Но я не совсем готова поделиться этим. Чуть позже». Не обращая внимания на боль в груди от этого признания, он улыбнулся с пониманием. «Сегодня утром я катался на лошади, но пришел умыться и привести себя в порядок до приезда вашего отца». «Это очень мило с вашей стороны». Он приблизился к ней и провел рукой по ее бедру. «Мои нынешние помыслы милыми не назовешь. Я бы назвал их нечистыми». Она положила ладонь ему на грудь и застенчиво улыбнулась. «Признаюсь, мне нравится сочетание милого и нечистого». «Тогда хорошо. Вы будете отвечать за милое, а я могу обеспечить нечистое в большом количестве». Он оглянулся через плечо, чтобы убедиться, что они одни, прежде чем взять ее за запястье, притянуть ее к себе и провести своими губами по ее губам. Он обожал то, как ее глаза мгновенно принимали сонный мечтательный вид, и все напряжение, казалось, выходило из ее тела. Но сегодня в ней что-то изменилось. На лбу появились легкие морщинки, и она казалась слегка растерянной. «Вы беспокоитесь о моей встрече с вашим отцом?» — спросил он. «Я обещаю, что буду вести себя хорошо». Кончиком пальца она проследила овал его лица. «Об этом я не волнуюсь. Мой отец отлично разбирается в людях. Я не сомневаюсь, что вы ему понравитесь». «Вас беспокоит что-то другое?» — спросил он. «Я знаю, что угроза шантажа должна сильно давить на вас. Но теперь вам не нужно справляться с этим в одиночку. Как только мы сможем остаться наедине, я проверю письма на предмет подсказок и разработаю план ответного удара, который избавит вас от этого мерзавца раз и навсегда. Я защищу вас и вашу семью, клянусь». «Спасибо». Линии у нее на лбу смягчились. «Я просто хочу оставить все это позади, забыть об этом навсегда». Грей заключил ее в объятия. «Я знаю». Но он не сказал того, что думал на самом деле. Пока они не столкнутся с шантажистом лицом к лицу, они никогда не будут полностью свободны от этой угрозы. «Мне противно, что какой-то жадный, беспринципный ублюдок пытается воспользоваться вами. И все же, если бы не он, меня бы не было рядом с вами прямо сейчас». Она обвела рукой его шею и прильнула к нему, подняв брови, когда почувствовала его эрекцию. «Тогда, полагаю, я должна поблагодарить его». «Мне не хватает вас», — глухо простонал он. «Приходите ко мне в комнату сегодня вечером». «Я постараюсь, но пока я оставлю вам этот знак моей привязанности». Она наклонила его голову к себе и поцеловала, горячо, требовательно, необузданно и многообещающе. Он едва сдержался, чтобы не затащить ее в ближайшую комнату, не задрать ей юбки и не зарыться в нее, пока они оба не опьянеют от удовольствия. Но ее отца ждали в любой момент, и он сдержался. Когда он снова смог говорить, он приложил ладонь к ее щеке и провел большим пальцем по губам. «Это был отличный знак внимания. Гораздо лучше, чем крахмальный платок или шелковая лента». «Что-то, что напомнит вам обо мне». Она отстранилась медленно и очень соблазнительно. «До вечера». «До вечера», — повторил он, удивляясь, как, черт возьми, ему повезло. Когда Фиона полчаса спустя вошла в бальный зал, у нее перехватило дыхание, ибо казалось, будто его перенесли на улицу, а некогда простая прямоугольная комната превратилась в сказочный сад. Зелень украшала все четыре стены. Ветки с листьями, виноградные лозы и красочные цветы обвивались вокруг окон и дверей, создавая пышный ароматный кокон. Золотые и серебряные ленты удерживали все это великолепие и излучали восхитительное сияние повсюду, куда падал взгляд. Это было что-то уникальное, полное вкуса и изящества, и отражало характер молодой девушки, которая все это создала. «Соф!» — воскликнула Фиона. «Это потрясающе! Даже для тебя!» У ее подруги всегда был талант пользоваться красотой природы и заставлять растения выполнять ее желания. Каким-то образом она смогла пустить в ход даже самые обычные растения из приусадебного сада, возможно, даже сорняки, и создала ощущение сказки. Софи убрала прядь светлых волос за ухо, скрестила руки на груди и медленно повернулась вокруг своей оси, оценивая свою работу. «Мы бы не справились без твоих рисунков. Действительно, вышло довольно неплохо». «Довольно неплохо», — Лили фыркнула. «Да это шедевр! Графиня упадет в обморок, когда увидит, что ты сделала». «Она так добра ко всем нам», — сказала Софи. «Надеюсь, ей понравится». Фиона обхватила стройные плечи подруги и ласково сжала. «Она будет покорена. Вы оставили мне какое-нибудь задание? Или я совершенно лишняя?» «Слуги уже расставили свечи и обрезали фитили. Сейчас они развешивают фонари на террасе в надежде, что облака разойдутся и дождь пройдет стороной. Все, что нам осталось, это одеться и сделать прически». «Так Соф мягко намекает, что ты совершенно лишняя», — поддразнила Лили. «Почему бы тебе не подняться наверх и не отдохнуть немного? У меня такое чувство, что сегодняшний бал может быть особенно важен для тебя». Фиона наклонилась и собрала несколько ненужных веток с пола, стараясь избежать проницательного взгляда Лилии. «Почему ты так говоришь?» «Да так», — ответила ее сестра с невинным видом. «Просто граф явно очарован тобой, как и ты им. А так как бал станет кульминацией приема, это будет идеальным моментом, чтобы...» «Знаешь», — прервала Фиона, — «я думаю, ты права. Немного поспать — это как раз то, что мне нужно. Я вынесу эти ветки наружу и встречусь с вами наверху, чтобы одеться к ужину». Лили лукаво улыбнулась. «Не могу дождаться, когда увижу тебя в платье. Ты будешь принцессой этого бала».